Насчет долга ничего не могу сказать, а про опасность твои чувства точно не врут. Раз уж от тебя захотели избавиться таким оригинальным образом, закинув сюда, да еще послав хорошо вооруженного убийцу, которого я прибил, своими словами я подтвердил некоторые ее догадки относительно себя самой. И что мне теперь делать? Лия была готова расплакаться, осознав всю трагичность сложившейся ситуации. «Ничего, можешь спокойно жить тут в свое удовольствие», — ответил ей, одновременно обнимая за талию и передавая свою уверенность вместе с расслабленностью телепатическим образом. Это дало нужный эффект. Дева успокоилась и немного расслабилась, после чего с искренней благодарностью взглянула на меня. «Благодарю за спасение своей жизни и доброе отношение, Архимаг Ват», — сказала она, горячо поцеловав меня в щеку. «Не найдется ли чего-либо способного прикрыть телесную наготу твоей вечной наложницы, или тебя будет всегда радовать мой естественный вид, а не только на ложе любовной страсти?» От ее столь неожиданных слов и самых искренних чувств, направленных в мою сторону, моментально выпал в осадок. Амнезия амнезией, но такие резкие заявления и ярчайшие откровенные желания, в ответ на которые в мужском организме все моментально восстает, уже ни в какие ворота не лезут. Да, за проведенные в Вирте условные годы я уже вполне привык к половому воздержанию и не особенно нуждался в близости с женщиной. С другой стороны, если она сама без всякого принуждения выбрала себе такую роль, мне от этого только польза. Не знаю, как там та самая любовная страсть, но послушание с ее стороны сейчас очень не помешает. Придавив в очередной раз свое пробудившееся от долгого сна мужское естество, мысленно покопался в сумке, выудив из нее одежду, некогда принадлежавшую найденной в изумрудных пещерах мумии мага. Как раз размер должен соответствовать, да и фасон будет в самый раз. Я не могу это надеть, на глазах моей нежданной наложницы капельками выступили слезы, а ментальное чутье принесло просто бурю сильно разрывающихся эмоций. «Эта одежда для мага весьма высокого статуса. Ты физически не можешь надеть?» – спросил, сильно удивившись ее реакцией по поводу такого пустяка. «Физически могу, только по статусу». Я не дал ей договорить, настойчиво положив комплект одежды в ее руки, одновременно ментально давя всяческие сомнения. «Здесь всякие статусы определяю я», – решительно заявил голосом, после чего неожиданно для себя самого решил сделать ей оригинальное предложение. «Если тебе так хочется формального соответствия, могу сделать тебя магом жизни. Разве это в принципе возможно?» От искреннего удивления она чуть не уронила одежду, которую уже прижимала к груди, но вместе с удивлением уловила исходящую с ее стороны затаенную надежду. «Сейчас», — достал из сумки коробочку с алхимическим зельем, благодаря которому сам некогда впервые приобщился к магии. Когда практиковался в алхимии, проверяя известные рецепты, сделал несколько порций про запас. Их все равно не жалко, при необходимости могу сделать еще, а так есть хорошая возможность проверить, на одном ли мне они срабатывают. Отобрав у девы одежду и сложив ее на землю, своими руками нежно покрыл теплое тело липкой субстанцией с ног до головы. «Не шевелись и подожди, пока полностью впитается», — сказал ей, отодвинувшись назад. В момент исчезновения субстанции тело девушки на несколько секунд озарилось ярким зеленым светом. «Со мной такого эффекта, кстати, не было. Это невероятно», — заявила она, отходя от шока. «Не смогу точно вспомнить, но прежде я точно знала, магия жизни, как и любая другая, для меня совершенно недоступна. Теперь осталось проверить, так ли это на самом деле». Я протянул ей обычный крупный камень жизни из своих обширных запасов. «Откуда у тебя это чудо?» Лия едва смогла оторвать свой взгляд от ярко сияющего в ее руках камня, непонятным образом вдруг приобретшего душу и остальные свойства великого. «У меня много чего есть», — расплывчато ответил ей, покачав головой. «Ты теперь настоящая магиня, потому будешь регулярно упражняться вместе со мной, а это чудо, твой основной рабочий тренажер, который ты скоро будешь мысленно проклинать». В общем, пришлось показывать ей, как производить перекачку своей жизненной силы в камень и возвращать ее обратно. Оперативный запас Лии оказался неожиданно высок, не менее 250 тысяч условных единиц, хотя после того, как сам влил в ее тело почти миллион, это даже не вызвало особого удивления. Просто я никак не мог прикинуть, кем же она была до попадания сюда, отчего на душе было тревожно. Всякие непонятки обычно оборачиваются или приятными сюрпризами, или проблемами. И второе, к сожалению, случается гораздо чаще, чем первое. От этого сюрприза в женском теле можно ожидать чего угодно, к примеру, за ней могут прийти другие убийцы с бластерами в руках, подготовленные гораздо лучше первого наглого дурака, считавшего себя совершенно неуязвимым. Я-то не хуже него представляю возможности штурмового скафа. Включи он маскировку и тактический модуль, мне бы пришлось весьма несладко. Даже и не уверен, что смог бы с ним вообще справиться. Завтра стоит оказаться подальше от этого места, где у подлых пришельцев со звезд имеется потайная дверка. Причем использование телепортации пока лучше деве не показывать, как и некоторые другие свои способности. Вот когда пригляжусь к ней получше, тогда можно откровенничать, все равно теперь мы в одной лодке. Когда на нас спустилась ночная прохлада гор, все же приказал ей обрядиться в тряпки мага, которые давали весьма неплохую защиту от многих неприятных факторов воздействия, в том числе и холода. Тряпки с кучей магии внутри прекрасно подошли ей как по размеру, так и по внешнему виду, дополнительно подчеркивая полную грудь и все соблазнительные изгибы фигуры. Также выдал сильно обрадовавшийся обновкам гардероба деве дорожную сумку для личных вещей. Собственного пространственного кармана у нее пока не было, а на ее решительное заявление о необходимости организовать ложе, дабы скоротать ночь, как положено хозяину и его наложнице, отмахнулся рассказом о всевозможных опасностях, которые могут поджидать расслабляющихся на лоне природы глупых путешественников. Доводы о прячущихся неподалеку хищниках 200 уровня оказались наиболее убедительными, потому никаких развлечений до прихода в совершенно безопасные места у нас не предвидится. Приступать к самым близким отношениям с этой непонятной девой пока не чувствовал в себе готовности. Вот уж действительно свалилось на голову. Как же было хорошо путешествовать одному, иногда думал я про себя, уставая отвечать на очередные глупые вопросы. Лия раньше совсем не имела собственного походного опыта, но оказалась исключительно любопытной. Ее интересовало решительно все, особенно мои действия. Почему я эту траву собираю и зачем она нужна? Ах, какой красивый цветочек, что, и вправду ужасно ядовитый. Киса, киса, милая, иди сюда. И не суть важно, что это милая киса, злобный хищник 220 уровня и ее удерживает от немедленного нападения на нас лишь мое ментальное воздействие. Потому приходилось подробно объяснять и про кис, и про цветочки, иначе шансов на самостоятельное выживание тут у Лии практически не было. Зато она стоически переносила болезненные откаты после тренировок. Вместе с тренировкой на истощение жизненных сил сразу началась аналогичная работа с аурой. Превращение крупного аурного камня в великий, едва тот оказался в ее руках, меня уже не очень удивляло. Причины такого мне были решительно непонятны, но конечный результат радовал. Правда, подобные превращения происходили только с крупными камнями, мелкие принципиально не изменялись, лишь немного прибавляя очков к своим характеристикам. И вообще почти все стоящие предметы, даже ненадолго попадая в руки Лии, неизменно улучшались, одни чуть больше, другие чуть меньше, но факт, некоторые предметы иногда приобретали дополнительные свойства. К примеру, мой посох из сука молнии и отвода железистого дуба помимо увеличения собственной прочности на 30% приобрел магическое свойство притягивать к себе близкие электрические разряды, накапливать в себе электричество и рассеивать его излишки в окружающее пространство со своих концов. Видимо, так активизировалась его изначальная функция, которую он выполнял, будучи частью дерева. Лия не могла рассказать, как у нее получается улучшение вещей, но уже лишь заодно это я мог и дальше терпеливо отвечать на все ее глупые вопросы. Глава 11. Зеркало вечности. Наша дорога шла вдоль длинного и извилистого русла реки к ее устью, где когда-то располагалась столица исчезнувшей империи. Поход обещал быть долгим, месяца на три, если судить только по расстоянию от точки старта до точки финиша. Однако я рассчитывал пройти путь примерно за полгода, так как вдоль речного русла вполне хватало мест, где можно было задержаться. На карте контрабандиста вдоль выбранного пути имелось несколько значков, обещавших что-то интересное. Вот к одному из них мы сейчас и приближались. На карте место выглядело как закрытая со всех сторон высокими скалами круглая долина с большим озером посредине. Из этого озера вытекал небольшой приток главной реки. Судя по карте, для прохода в долину даже лезть на скалы не требовалось. Смущали только значки в виде стилизованной башни и черепа с костями в треугольнике, явно не предвещавшими посетителю тех мест ничего хорошего. А мне такие места, наоборот, к казались очень привлекательными. Лия же своего мнения на сей счет пока не имела, послушно следуя за мной хвостиком, особенно после очередного легкого побоя с моей стороны. Наблюдая ее походку и движения, в которых было много внешнего изящества, но мало пригодного для выживания в суровом мире, я начал тренировать ее по методике высшего вампира. Правда, в заметно облегченном варианте. Надо отметить, возражений с ее стороны не последовало, хотя сама идея ей не очень понравилась. В результате дева оказалась на редкость азартной. Стоило мне лишь иногда поддаться и намеренно проиграть отдельные схватки, как ее упорство в деле постижения способов порчи чужого здоровья сильно возросло. Мне было интересно наблюдать за вспышками ее чувств, когда победа казалась ей совсем близкой и в последний момент оборачивалась проигрышем. И наоборот, когда ей удавалось случайно перехитрить меня и взять верх. Вот уж никогда бы не подумал, что быть наставником, играющим со своими учениками как кошка с мышками, так весело. Тренировки занимали у нас добрую половину дня, другая половина уходила на перемещение. Итак, перед нашим взором лежит узкий вход в ущелье, за которым простирается неведомая опасная долина. Этот вход мне сильно не нравится, и сама идея посещения долины уже не кажется такой привлекательной, как прежде. Мало того, что над вершинами скал виднеется какое-то темное марево, накрывающее ту долину огромным куполом, мне даже не удалось проникнуть туда с помощью своего пространственного взора. Какая-то магическая защита полностью заблокировала все попытки посмотреть, что находится там. Само узкое ущелье тоже не предвещало легкой прогулки. В нем даже на значительном расстоянии ощущалось средоточие огромной силы, давно ждущей своего часа, дабы выплеснуться в виде злой магии на того, кто потревожит ее покой. Но и отступать несолоно хлебавши было не в моих правилах. Ситуацию осложняло еще одно обстоятельство: Лия категорически отказывалась ждать меня в условно безопасном месте, пока я проверю на себе эту непонятную защиту. Да, ей можно было прямо приказать, и она бы послушалась, но такое решение могло привести к охлаждению ее чувств ко мне. Если в начале нашего общения она относилась ко мне явно настороженно и только какой-то непонятный долг делал ее послушной рабыней, то теперь она сама тянулась ко мне, и ей не нравилась моя отстраненность. Я действительно не торопился развивать наши отношения дальше отношений наставника и ученицы. Иногда она конкретно бесила меня своими странными желаниями, вот как сейчас. Пришлось выдать ей штурмовой скаф пришельцев со звезд и учить пользоваться им. Хорошо хоть объяснять, откуда сей предмет взялся, не пришлось. Она прекрасно помнила того, из-за кого она сама сиганула в пропасть. Уже на ближних подступах к ущелью в нас полетели молнии. Они прилетали с ветвей чахлых деревьев, выскакивали из крупных камней, били из скал. Сначала они были совсем слабыми, но чем дальше мы продвигались, тем мощнее они становились. С прискорбием выяснил на своей тушке, что молнии считаются тут не магией, а физическим явлением. Истинный изумруд отказался защищать меня от электричества. Обновленный посох же, наоборот, показал себя с самой лучшей стороны. Он впитывал молнии в себя и фонтанировал яркими синими разрядами на своих концах, сбрасывая накопленные излишки. Ради интереса отошел подальше от ущелья, где молнии были совсем слабыми, и полностью снял с себя всю одежду, кроме пояса и сапог. Посох тоже спрятал в сумку. Если терпеть неприятные ощущения, то можно отметить, слабые молнии не причиняли мне особого вреда. Они совсем не замечали моего аурного щита и впивались в тело. Больно, неприятно, однако не смертельно. В таком виде медленно двинулся дальше, где электрические разряды уже были куда мощнее. И опять ничего особенного, кроме неприятных ощущений, к которым тоже стал постепенно привыкать. Только к наступлению ночи мы все-таки полностью прошли электрический участок, хотя выдвинулись к ущелью ранним утром. Меня уже не передергивало всего при попадании очередного разряда, парализуя на несколько секунд, хотя полного иммунитета так и не образовалось. Следом за электрическим участком началась огненная полоса. Шары плазмы, волны и стены огня, падающие пылающие камни, здесь было все. Больше всего эти огненные спецэффекты пугали Лию, хотя ее космический костюм легко держал все это безобразие. Мне же вообще тут было не жарко и не холодно. Большая часть огненных подарков отражалась щитом ауры, а некоторые проходящие не могли преодолеть имеющегося иммунитета, работающего в этот раз без отказов. Холод, кстати, начался сразу же за огнем. Оказывается, летающие шары могут быть не только огненными, но и студенными сгустками жидких газов. Единственная проблема, возникшая на этом участке, это частичное вымораживание воздуха. Порой приходилось надолго задерживать дыхание. Дальше нас встретила агрессивная вода, хотя какая там вода, настоящие концентрированные кислоты, в которой шипели и растворялись на глазах крупные камни. А последний участок можно сравнить разве только с пробежкой по минному полю, причем под пулеметным огнем. Камни под ногами взрывались, стягая нас своими многочисленными осколками, со всех сторон со скоростями пуль летели малюсенькие сосульки. Тут-то я и почувствовал себя настоящим суперменом, ибо все эти гостинцы легко задерживал мой аурный щит, если им сознательно управлять, концентрируя в местах попаданий. Несколько пуль все же прорвались, нанеся моему телу не самые большие ранения, которые быстро затянулись сами собой. Я шел впереди, собирая весь обстрел на себя и свой щит. Лия шла сзади, постоянно переживая за меня. В самом конце продвинутой полосы препятствий нас встретил большой водопад. Мощные струи воды падали с высоты 40 метров, и забраться наверх здесь было сложно даже для меня. Впрочем, лезть на скалы в этот раз не пришлось. За струями падающей воды обнаружилась небольшая пещера, а в ней активный малый пространственный портал, действующий на дистанциях, не превышающих 15 километров, по мнению перстня-определителя. Судя по всему, он и должен перенести нас в надежно закрытую от всего остального мира долину. «Зачем вы потревожили мой вечный покой?» Неожиданно громким голосом встретил нас в большом зале крупный ходячий скелет. Вспышка перехода, и мы стоим посреди светящейся пентаграммы портала в круглом помещении, прозрачные стены и потолок которого явно сделаны из стекла. И нас, оказывается, здесь уже давно ждут. Белый лич, 750 и краткий уровень. От такой краткой надписи на экране перстня я даже немного струхнул. Этот лич сильно отличался от того, с кем я познакомился несколько лет назад. Он действительно был белым и даже тускло светился в окружающих нас за окнами утренних сумерках. Пока агрессивности с его стороны незаметно, и только пустые глазницы мерцают синими огоньками. Можете не поверить, уважаемый, но из чистого любопытства. Я ответил на заданный скелетом вопрос максимально честно. Шли мимо, увидели сложное препятствие, вот и решили узнать, что за ним скрывается. Чистое любопытство, говоришь. Судя по изменившемуся тембру голоса, мой ответ лича явно порадовал. Это самый достойный ответ, который я когда-то хотел услышать от тех, кто много веков назад изредка приходил ко мне, сумев пройти проверку на собственную силу. Но их всех интересовало совсем иное. Они страстно жаждали увеличить свое и так огромное могущество. «Вы мне уже нравитесь, странные путники, но здесь не самое лучшее место для длинного разговора, идите за мной». Лич повернулся к нам спиной и, взмахнув костлявыми руками, неспешно вошел в открывшийся перед ним вертикальный круг портального перехода. Нам ничего не оставалось, как последовать за ним. Именно благодаря своему неуемному любопытству вы и можете видеть меня именно в таком виде. Скелет начал свой рассказ, усадив нас в кресло и выслушав наши краткие рассказы о себе. Место, где мы сейчас находились, больше всего походило на рабочий кабинет ученого-исследователя. Стены закрывали полки, заставленные книгами, какие-то приборы или амулеты занимали все пространство четырех небольших столов. На большом сундуке, сиротливо стоящим в дальнем углу, свалено несколько кривых стопок пищи и бумаги. А теперь самое интересное, на стенах мерно пылают два факела истинного света. И Личу ведь нравится здесь находиться. Заметив мой сильно задумчивый взгляд, переметнувшийся с факелов на себя и обратно, Лич спросил. Удивлен, да, в ответ я лишь кивнул. Не все мертвые, к сожалению, принадлежат тьме, заявил он, повергнув меня в полный шок, в первую очередь этим к сожалению. «Да-да, правильно истолковал он мои эмоции, мне когда-то искренне хотелось обрести тьму, ради чего я и отказался от живой плоти. Знал бы тогда, что ничего не получится, не сделал бы такой большой ошибки. Только обретя вечность в смерти, понимаешь истинную цену жизни. Даже величайшие тайны мира не стоят того, ибо обратное преобразование совершенно невозможно. Я бы не был столь категоричным, высказался я раньше, чем подумал о том, стоит ли вообще говорить. Рассказывай». Лич сразу же подобрался, и я наконец понял, так просто от него теперь не отделаться. Пришлось подробно рассказывать историю древней Магини, ныне живущей в форме дерева. Как оказалось, этот лич, представившийся нам Харлом, еще при человеческой жизни ее хорошо знал. И если другие сильные мертвяки требовали от нее невозможного, знать действительно обладали какой-то информацией, и она, по их мнению, была вполне способна вернуть их к жизни. Харл подтвердил, она и вправду некогда являлась великим магом жизни, не самым сильным, но по мастерству ей не было равных. К сожалению, тех личей теперь уже точно не расспросишь, а сам Харл не может покинуть своего нынешнего места обитания, так как за пределами этой долины потеряет свою силу. Дерево с душой Магини из заповедной рощи сюда тоже никак не перенесешь, а кто мешает нам проверить гипотезу самостоятельно? Самонадеянно заявил я, когда наша беседа уже плавно зашла в тупик. Ты хоть представляешь, сколько для этого потребуется жизненной силы? Сразу же вскинулся Лич. 2-3 миллионов единиц жизни, думаю, вполне хватит на все опыты, покачал я головой, прикидывая, как можно создать живую плоть с нуля и сколько энергии на это уйдет. Ничего принципиально невозможного я тут действительно не видел, особенно с моими нынешними магическими способностями и фундаментальными знаниями в области строения человеческого тела. Уж чем-чем, а этим я занимался много лет, конструируя нейронные интерфейсы и необходимую для их работы обвязку. Это только обычному пользователю может показаться, что нейринт – всего лишь устройство сопряжения мозга с компьютером, позволяющее воспринимать поток внешних данных как полное восприятие всех органов чувств. На самом деле он гораздо сложнее и выполняет множество дополнительных функций, главная из которых – поддержание полноценного тонуса тела при долгосрочном уходе сознания в виртуальные миры. Микроскопические импланты, разбросанные по всему телу, контролируют мышцы, активируют периферическую нервную систему, оптимизируют работу пищеварительного тракта, следят за состоянием здоровья, одним словом, обеспечивают полноценную жизнедеятельность организма, который временно покинул пользователь. И для создания всего этого комплекса мне пришлось детально изучить человеческое тело чуть ли не на клеточном уровне. Потому теперь по памяти даже головной мозг могу постепенно отрастить. Вопрос лишь во времени, которое уйдет на эту работу. У тебя имеется при себе такой запас? Наконец-то мне удалось серьезно удивить эту костяшку. Тот так пристально направлял в меня синее свечение из своих глазниц. Вместо ответа вынул из сумки и положил перед ним свой ярко светящийся великий камень жизни. Если у тебя получится, великий архимаг, я буду безмерно благодарен. Синее свечение в глазницах голого черепа стало гораздо сильнее, выдавая огромную надежду, которую на меня сейчас возлагают. Меня же в очередной раз задела перемена собственного статуса из уст здешних обитателей. То был простой путник, а теперь вдруг превратился в великого архимага. Думаю, процесс этот займет много времени, нам нужно подготовиться. Решил я завершить разговор, так как нам требовался отдых после прохождения полосы препятствий, отнявшего почти полные сутки. Подготовка к невиданному прежде эксперименту заняла неделю. Поднапряг пребывающую под большим впечатлением от всего увиденного тут Лию, которая должна была поддерживать запущенные процессы от распада, когда я буду отдыхать. Имеющегося в моей сумке запаса еды должно хватить нам на пару месяцев, за которые я планировал управиться. «Поехали», — громко сказал, начиная работу. До этого момента в процессе подготовки уже кое-как освоил создание различных живых клеток из своей жизненной силы и ауры, а теперь стал формировать из них соединительные ткани и отдельные органы. Хорошо хоть не пришлось создавать отдельно каждую клетку всего организма, достаточно было лишь делать многочисленные завязи, которые уже постепенно раскрывались сами, стремительно вытягивая из меня жизненную силу и опустошая ауру. Это обстоятельство существенно ускорило и упростило работу, впрочем, с головным мозгом, да и всей нервной системой, пришлось серьезно повозиться, пока к процессу не подключилась душа оживающего лича. Как только это произошло, от меня и Лии потребовалась лишь обычная энергетическая поддержка. Сама собой быстро нарастала кожа, стремительно отрастали волосы, внутри воссозданного организма исправлялись сделанные мной многочисленные мелкие ошибки. Прорастали новые нервные окончания, о которых я как-то совсем позабыл, нам оставалось лишь смотреть и делать свои выводы. «Проси чего хочешь», — заявил мне бывший лич, вновь ставший живым человеком и впервые за долгие века вздохнувший полной грудью. С момента начала эксперимента по его оживлению прошла всего лишь неделя, но выложились мы с Лией за это время весьма изрядно, на отдых времени катастрофически не хватало. Теперь, когда основные ошибки стали очевидны и появился опыт, Повторить подобную работу можно гораздо быстрее и с куда меньшими затратами энергии. Надо было начинать работу с каркаса нервной и кровеносной системы, после чего в процесс оживления активно включается душа, которая сама способна восстановить остальной организм при достатке энергии. Воссоздать живое тело можно только из одной души, даже костяной скелет тут не нужен. И затраты жизненных сил при полностью правильных действиях не такие уж фатальные, вполне доступные даже магу жизни уровня магистра, имеющему заполненный малый камень жизни. Для воссоздания тела самого обычного человека и 5500 условных единиц должно хватить, но при оживлении более развитых личностей расходы резко возрастают. Вот на Харла совокупно у нас ушло чуть больше 3 миллионов, но значительная часть энергии рассеялась без всякой пользы и пошла на исправление ошибок. Судя по всему, мы своими силами сумели воссоздать базовый механизм воскрешения, которым будут пользоваться люди, пришедшие в этот игровой мир. Теперь разрозненная информация, почерпнутая из обрывков подслушанных мной разговоров разработчиков, стала постепенно складываться в полноценную картину. Механизм прост и надежен, душа погибшего игрока мгновенно переносится к его точке привязки, существующей в виде специального миниатюрного алтаря, в котором сохраняется живая частичка плоти, необходимая для запуска процесса воскрешения, и заключен запас энергии. Алтари неразрушимы, и их нельзя перемещать с одного места на другое. Игрок сам выбирает место, где он сможет возродиться, прикасаясь к доступному алтарю и передавая ему толику своего тела. Около всех населенных пунктов располагаются священные рощи, где и находятся многочисленные точки возрождения. Пользоваться этой системой могут только игроки. Синтетические личности живут одной жизнью, перерождаясь в другое тело, как дети, в зависимости от системной необходимости. Разработчики постарались защитить систему по самому максимуму, но и тут не обошлось без серьезных дыр в виде потенциальной возможности похитить душу до наступления момента смерти тела специальным артефактом типа вампирического кинжала. Какие огромные потенциальные возможности это маленькое обстоятельство открывает передо мной. Теперь месть обязательно состоится, в этом нет никаких сомнений. Отметив факт слишком долгих раздумий после своего предложения, Харл решил мне помочь сделать правильный выбор. «Ты, наверное, уже слышал о первомаге?» Зашел он издалека. «Только легенды, из которых сложно понять, где в них правда, а где досужий вымысел», покачал я головой и посмотрел на мгновенно напрягшуюся Лию. «Да, мне известно, что первомаг открыл интегральную магию, изменив свою ауру с помощью 3 великих камней. Только подобный ритуал для меня уже не подойдет, а наследственная передача возможностей совершенно не заинтересует. Да, ты прав, вновь став живым, я могу полностью видеть твою ауру, для которой мой ритуал совершенно бесполезен. Да-да, именно мой ритуал, ибо я и есть тот самый первомаг. К тому же необходимых великих камней у меня нет, некогда пришлось от них избавиться. Но у меня найдется для твоего любопытства несколько крайне интересных задач, которые не удалось решить мне самому. Вижу, вы сильно устали, идите отдыхать, поговорим позже». Нас настойчиво вытолкали за дверь. Пройти до своих апартаментов в этой большой башне мы могли и без сопровождающих. «Почему тебя так сильно взволновало известие о том, кем является Харл? До сих пор прийти в себя не можешь?» — спросил я свою наложницу, которая прижалась ко мне всем своим телом, как только мы оказались наедине в своей комнате. Почти отключившееся от сильной усталости ментальное чутье говорило о полном смятении ее чувств. «Я не могу сказать откуда, ты же знаешь про мою дырявую память, но о возвращении первомага, кажется, есть одно древнее пророчество». Она еще сильнее прижалась ко мне. «И пророчество это страшное, ибо в нем говорится о том, что с собой он принесет в мир истинную тьму. И это все», — я чуть громко не рассмеялся от ее заявления. «В нем не говорится об огромных полчищах нежити, сметающих все живое на своем пути, о конце света и наступлении царства мертвых. Нет», — дева уткнула свое лицо в мою грудь, — «в пророчестве говорится только о тьме, и больше ничего. Но, может быть, тьма сама по себе, это не так и плохо». Постарался я успокоить ее, нежно поглаживая по голове и добавляя своей уверенности ментальным воздействием. «Не знаю», — тихо хмыкнула она, успокаиваясь. «Мне стало страшно, но теперь я уверена, ты защитишь меня и весь мир от этой тьмы. И вообще ты кое-что обещал, когда мы окажемся в безопасном месте». Подозрительно легко перескочила она с одной темы на совершенно другую. «Наверное, Это такое особенное свойство женской психики подобным образом защищаться от неприятных переживаний. Пришлось опять отмазываться сильной усталостью и отсутствием полного доверия к хозяину этого места, дабы полноценно расслабиться. Чувствую, дальше так легко увиливать от сближения не удастся, придется или соглашаться с ее настойчивостью, или полностью рвать отношения. Если первое лишь немного вызывало опасения, то последнего не хотелось совершенно. Следующий разговор с Харлом у нас проходил без лишних свидетелей, склонных пугаться каких-то древних пророчеств. Лию я отправил на самостоятельный осмотр окрестных достопримечательностей, благо хозяин гарантировал полную безопасность во всей долине. Посмотреть тут и вправду было на что. Огромное красивое озеро с чистейшей водой, в центре которого на острове стояла высокая каменная башня. К берегу от острова вел ажурный стеклянный мост, ярко сверкавший в солнечных лучах, а на берегах озера раскинулся невиданный сад диковинных растений, собранных тут первомагом со всего прежде известного мира. Меня, как травника и алхимика, тоже сильно подмывало походить в нем недельку-другую, но пока требовалось окончательно решить важные вопросы с хозяином всего этого великолепия. «Расскажи, Ват, а каково это, жить вместе с богиней?» – неожиданно спросил он, когда мы заперлись в его рабочем кабинете. С ошарашенным видом я смотрел в его сторону, ничего при этом не видя. «Неужели Лия, богиня? Если так, то это сразу многое объясняет как в ее странных свойствах улучшать вещи простым прикасанием к ним, так и в поведении. Она нереальный человек из коллектива разработчиков, воспользовавшийся служебным положением и сделавший себе особенную игровую аватару, как я подумал в начале нашего совместного путешествия, а полноценная синтетическая личность. Искусственный интеллект, который в некоторых местах ничуть не хуже естественного, а порой гораздо лучше. Уж я-то хорошо знаю некоторые тонкости. Да, до полноценного человеческого интеллекта кристаллины так и не доросли. Искусственная психика не означает искусственного интеллекта. Однако этот недостаток компенсируется набором специальных программ, потому видимый результат работы искусственной психики практически неотличим от проявлений человеческого характера. Но есть и известные особенности, не могу сказать, недостатки, такой реализации. Если мне не изменяет память, у Лии обязательно имеются вполне определенные культурно-этические установки, определяющие ее мысли и поведение, что качественно показывает особая избирательность ее странной амнезии. Мне не стоит бояться ее желаний, направленных в мою сторону, она никогда не предаст, если я сам не приложу к этому больших усилий. Как ты узнал о том, кто она такая? Кое-как приведя в порядок свои эмоции и собрав в кучку мысли, спросил первомага. Вместо ответа тот протянул мне небольшую шкатулку, на внешней стороне крышки которой был изображен однозначно идентифицируемый портрет с подписью «Великая светлая богиня Лиева». Я опять застыл на месте с открытым ртом. То-то мне твоя напарница показалась знакомой. Харл излучал довольство как чисто внешне, так и ментально. До сих пор не могу полностью поверить, что мое укромное убежище посетили такие особенные существа, нарушив века полного одиночества. А обо мне самом ты можешь что-то сказать? Стало очень интересно узнать о себе мнение столь проницательной личности. Извини, первомаг немного смутился, вот о тебе как раз ничего толком не могу сказать, ты для меня одна большая загадка. Твоя аура имеет слишком много цветов естественной магии мира, никогда такого прежде не видел. Но ты не бог, следов присутствия чужой веры в тебе нет, хотя вполне подходящий каркас имеется, следовательно, нет и ограничений на дальнейшее развитие сущности. Именно потому я и хочу предложить тебе задачу, с которой я не справился сам, даже превратив себя в скелет. Но прежде тебе придется пройти кое-какое тестирование, которое и даст знать, сможешь ли ты поднять груз, недоступный для меня. Все еще пребывая под впечатлением от того известия, кем на самом деле является моя подруга, сразу же согласился с предложением первомага. «Эх, зря я это сделал. Придется немного потерпеть», — сказал он, помещая меня в большую конструкцию, усыпанную снаружи мелкими рубинами и алмазами, после чего запустил этого магического монстра. Меня сразу же опутали бесчисленные щупальца самых разных энергий, легко прорвавшись через все имеющиеся защиты, после чего целый час последовательно выворачивали наружу и заворачивали обратно. Поистине непередаваемые впечатления, надо заметить. Что ж, вобрав информацию из небольшого кристалла, Харл внимательно взглянул на меня, после того как остановил процедуру издевательств, Мое первое впечатление оказалось верным. Ты действительно имеешь некоторый шанс. Но сначала готов ответить на твои вопросы, которые у тебя сейчас вертятся на языке. Он подмигнул мне и улыбнулся. Как я понял, эта установка точно определяет магические способности. Да, особенно скрытые. Сначала мне сильно захотелось проверить свою догадку, раз обещают все рассказать. Да, так и есть. Первомаг предложил мне присесть в соседнее кресло, махнув рукой. После его тестирования мне до сих пор было немного не по себе и стоять совершенно не хотелось. Этот амулет проверяет не только магические способности, он определяет обустройство внутренних энергетических структур, ауры, души, каналов жизненной силы, дополнительно пояснил хозяин кабинета. У тебя обнаружились сразу несколько не встречавшихся раньше аномалий, с ними мы разберемся позднее. А пока могу тебя обрадовать или огорчить, уж не знаю, как ты к этому отнесешься, но хочу лишь заметить, жить ты будешь долго, если не убьют, но какое-либо посмертное существование тебе точно не грозит. По крайней мере, ты никогда не станешь ходячим костяком и не познаешь всех прелестей подобного существования. Почему? Я даже не удивился подобному заявлению. Столь неоднозначным оно для меня было. Дело в том, что в привычном для всех представлении у тебя просто нет души. При этом слова были сказаны Харлом с такой гаденькой улыбкой, что меня аж передернуло. То есть как нет, переспросил его, преодолевая шоковое состояние. А вот так, первомаг продолжил гадко улыбаться. Такое в истории мира раньше один раз встречалось, у императора. Вот ведь нашел чем еще больше добить. Ты только прежде времени сильно не обольщайся, Ват. Продолжил он, видя мое эмоциональное состояние. У всего есть своя вторая темная сторона, и в твоем случае о ней стоит хорошо знать. Можно ли поподробнее? Едва смог я выдавить из себя. Поподробнее можно. Мой собеседник устроился удобнее и, выдержав паузу, продолжил. Хоть я и сказал, что у тебя нет души, это не совсем так. Душа есть, но она не способна отделяться от материально-энергетической оболочки, как у всех прочих высших живых существ. И при разрушении этих оболочек она точно так же разрушится вместе с ними. Потому единственная смерть станет окончательной, перерождение тебе не грозит. Но это еще не все. Твоя душа стареет вместе с телом и духом. У всех других высших существ душа впитывает жажду жизни из тела, потому сама по себе никогда не стареет, а у тебя все наоборот. Как только она потеряет жизнеспособность, ты окончательно погибнешь. Сколько пройдет времени до этого момента, сложно сказать. Жизнеспособность души зависит исключительно от твоих целей. Император не просто так стал императором. Для сохранения своей жизни ему пришлось найти для себя великую цель и достигнуть ее. Но этим он сильно ограничил себя, перестав развиваться, когда сел на трон. Постарайся не повторить его ошибки, хотя можешь пройти его же путем. Я сидел каменным изваянием и впитывал слова первомага, слова отложенного смертного приговора, который нельзя отменить или заменить чем-либо другим. Можно верить, можно не верить, но тут все один к одному получается. Только сейчас стало окончательно ясно, вырваться из виртуального мира мне не суждено. Для перехода сознания обратно в тело требуется пройти разделение через ту самую душу. Была бы доступна контрольная панель Нейринта, тогда спокойно вызвал бы отладчик и быстро решил все проблемы. А так уже столько раз пробовал провернуть подобную операцию силой мысли. Тщетно. Увы, дверь обратно для меня надежно закрыта. Остается лишь жить здесь той самой одной единственной жизнью, пока тело не умрет от старости в капсуле, других вариантов нет. И еще сильно не нравится появившееся неприятное чувство пешки на огромной шахматной доске. Возникает ощущение, что мной играет какая-то неведомая сила, заставляя делать ход за ходом, перепрыгивая с одной невидимой клетки на другую. Дает мне огромные силы, мудрых учителей и наставников, подбрасывает прекрасных попутчиц. Почему, зачем? Только из-за одной идеи Петруша с местью хозяевам корпорации. Как-то слишком мелко это теперь выглядит. Тут явно есть нечто более важное. Кому много дается, с того потом многое спросится. Кажется, так говорилось в одной старой поговорке. Что ж, принимать удары судьбы следует с высоко поднятой головой. С другой стороны, не так все плохо, как тебе может показаться на первый взгляд, продолжил говорить первомаг, когда я вновь обрел возможность воспринимать его слова. Да, у тебя никогда не будет своих детей, как их не было у императора, хотя если только от богини, тут ничего не могу сказать, боги способны на многое. Зато все остальное для тебя также доступно, как и для обычного человека. Он явно пытался меня успокоить, видя мое подавленное эмоциональное состояние. Если найдешь себе великую цель, ты проживешь одной жизнью столько, сколько иная душа не проживет за несколько десятков воплощений. Харл замолчал и терпеливо дождался, когда мне удастся справиться с волной накативших эмоциональных потрясений. Я действительно успокоился и решил, что переживать и расстраиваться просто глупо. Впереди долгая жизнь, а возможностей как-либо повлиять на свою судьбу у меня будет немало. Может, даже удастся спрыгнуть с невидимой шахматной доски, кто знает. Потому решать проблемы стоит по мере их поступления и не пытаться обогнать паровоз событий. Заметив вернувшееся ко мне деловое настроение, хозяин кабинета решил перейти к основной части нашего разговора. Все предыдущее было лишь подготовкой к нему. Вот посмотри. Он достал из кармана и положил передо мной на стол небольшой металлический пенал. Только открывая его очень медленно и осторожно, предупредив напоследок, Харл отстранился от меня подальше. Стоило лишь чуть-чуть сдвинуть крышку пенала, как в кабинете заметно потемнело. Даже двум факелам истинного света не удавалось полностью разогнать просочившуюся наружу тьму. Прислушавшись к своим ощущениям, ничего неприятного для себя я не заметил. Решительно сняв крышку пенала, взял в руку предмет, скрывавшийся внутри. Глаза уже ничего не видели, тьма полностью поглотила весь свет, идущий как от факелов, так и из больших окон, но в моем внутреннем представлении уже сформировался образ желающей воплощения души очередного великого камня, в этот раз, камня тьмы. Эта душа имела шарообразную форму шипастой многолучевой темной звезды. Полюбовавшись немного совершенством формы, положил черный истинный алмаз обратно в пенал и закрыл крышку. После пережитого по поводу превратности своей судьбы еще одна местная диковина уже не сильно волновала. «Вижу, тебя совсем не удивляет и даже не подавляет это ужасающее порождение мира», заметил первомаг, выглядевший сейчас далеко не самым лучшим образом, ибо воздействие тьмы не доставляло ему приятных ощущений, скорее наоборот. «Если существуют великие камни света, то почему бы не появиться и камню тьмы?» Я лишь развел в стороны руки, предварительно подтолкнув плотно закрытый пенал ближе к его хозяину, но тот толкнул его обратно ко мне. «Теперь он твой, мне не по силам им владеть». Хорошо чувствуя его внутреннюю решимость, я не нашел, что возразить. «И ты раньше сказал о камнях света во множественном числе», тут же вспомнил первомаг мою случайную оговорку. «Ведь не просто так, да, а разве это что-то значит?» Внутренне напрягшись, ответил вопросом на вопрос. «Да», кивнул он. «Если ты сумел обнаружить вторую душу света, то даже полностью освободившаяся истинная тьма никогда не сможет взять над миром верх. Начиная свои попытки воплощения души камня тьмы, я создал это закрытое от всего мира уединенное место и спрятал единственный в мире камень света в укромном месте, оставив людям информацию о том, как его найти. Дабы если у моей души не получится сохранить контроль над тьмой и она случайно вырвется наружу, то не сможет быстро захватить весь остальной мир, и действительно достойный высшей силы смог бы укротить ее. Без великого камня света это совершенно невозможно. Вижу, ты сумел найти тайный остров в болоте и пройти через лабиринт, иначе бы не говорил о нескольких камнях света. Кивком я подтвердил верность его догадки. Верни мой камень, попросил первомаг. Кто-то другой должен обязательно иметь страховку, если и ты не справишься. Приняв такой аргумент, я постарался расслабиться и выгнать из головы голос жадности, после чего достал из своей сумки контрабандиста и положил на стол маленькое яркое солнце. Благодарю. Камень опять исчез в большом кармане камзола хозяина, и только пробивающееся оттуда слабое свечение показывало, где он лежит. Даже и не знаю, чем еще могу быть тебе полезным, задумчиво произнес первомаг. А ментальное чутье сообщало, что он совсем не ожидал от меня такого легкого согласия. Мой личный авторитет в его глазах при этом резко подскочил, так как ценность великого камня была поистине огромной, и сейчас он просто не знал, чем можно отдариться. «Информация», — решительным тоном заявил я ему, — «пока с твоей помощью не разберусь со своими особенностями и не освою все тонкости интегральной магии, я отсюда не уйду, извини». Первомаг сконфузился, явно не желая говорить неприятные для меня слова, «но все существующие ныне стабильные плетения силы для тебя совершенно не подойдут», — с горечью в голосе выдохнул он. «Интегральная магия основывается только на трех первичных потоках — жизни, крови и свете, то есть на трех цветах — зеленом, красным и белым. А в твоей ауре помимо них проявлены еще другие естественные цвета силы мира, о которых я совершенно ничего не могу сказать. Если ты попробуешь использовать готовые магимы, то результат будет совершенно непредсказуемым. В лучшем случае ничто не будет работать, а в худшем ты просто взорвешься изнутри. Вообще все созданные за века плетения силы и магимы строятся исключительно на базисе моей аурной матрицы. Даже если кто-то другой перестроит себя с помощью трех великих камней, он получит свою принципиально новую интегральную матрицу. Весь прежний задел готовых разработок ему потребуется переделывать под себя. Это очень большая и кропотливая работа, требующая много времени. Самое первое плетение аурного насоса, на энергии от работы которого действуют все прочие, отняло у меня 20 полных лет жизни. И это учитывая, что у меня перед глазами был природный пример выделения жизненной силы из тела целителя, взятый за основу. Да, я когда-то был очень слабым магом жизни и много лет изучал свои естественные возможности, чтобы их как-то развить, из чего позже и зародилась интегральная магия. И когда мой ритуал провели с собой другие люди, выяснилось, что использовать мое главное плетение они не способны, как и не способны разработать свое собственное. Именно потому мне пришлось создавать технику переноса образа моей личной матрицы на ауры других людей. Только так и удалось передавать наработки от одного поколения магов к другим, мирясь с неизбежными потерями эффективности. Тебе же вообще потребуется разработать свою собственную интегральную систему практически с нуля, воспользовавшись прежним опытом исключительно в качестве примера. Я могу передать тебе лишь самые общие знания по принципам создания амулетов, кое-каких артефактов и еще алхимию, если ты сам пока не силен в этой весьма полезной магу сфере. А чем, кстати, многие маги благополучно забывают из-за своей лени. После его рассказа я надолго задумался. Столь желанной халявы тут, увы, не случилось. Придется добиваться желаемого упорным трудом, серьезно напрягая мозговые извилины. Согласившись со всем предложенным, получил расположение хозяина на неопределенно долгий срок по принципу «мой дом, твой дом», при условии согласия на проведение со мной серии экспериментов, а также выслушал напутствие попробовать воплотить душу камня тьмы именно тут, благо Харл примерно представлял, как это можно сделать. Причем все необходимое для эксперимента при мне имелось, в первую очередь захваченная кинжалом душа человека, которая и станет основным расходным материалом в этом процессе. Но все наши последующие попытки подступиться к этому сгустку черноты закончились абсолютно ничем, а душа реального человека смогла благополучно ускользнуть, отделавшись лишь потерями нескольких внешних оболочек. Не удалось даже постигнуть суть тьмы, ради чего, собственно, воплощение души камня и было нужно. По предположению, тьма представляла собой одну из разновидностей естественной силы мира. Тьма не означала простого отсутствия света, как темнота, она являлась светом наоборот, и наравне с остальными проявлениями естественных сил она входила в энергетическое обустройство мира составной частью. К примеру, души высших существ, как луковицы, состояли из многочисленных тонких оболочек перемежающейся тьмы и света, заполненных информацией, причем тьмы в них было гораздо больше света, но она оставалась непроявленной. Проявлялась тьма только при разрушении души, к примеру, при поглощении ее душой другого, более сильного и, как правило, мертвого существа. Но пока все это оставалось набором догадок и гипотез, для проверки которых был нужен великий камень тьмы. Глава 12. Непростой выбор. Это совершенно ничего не меняет, твердо заявила Лиева, крепко прижавшись ко мне всем телом, после того, как я рассказал ей о себе и о том, кто она такая на самом деле. Вначале подумывал скрывать эту информацию до того момента, пока она сама не начнет что-то вспоминать. Потом возникла слабая надежда, что, узнав правду о себе, она перестанет регулярно требовать от меня исполнения священного долга хозяина перед своей наложницей, ибо негоже богине общаться с каким-то смертным, причем дефектным. Но не тут-то было. «Теперь нам никто не сможет помешать», — сказала она своим чарующим голосом, впиваясь в мои губы страстным поцелуем. А от сильнейшего порыва страсти, легко опрокинувшего мою ментальную защиту, я чуть не потерял сознание. Впрочем, как-либо стесняться происшедшего с нами после тоже не стану, как и описывать, ибо это просто непередаваемо. И совершенно не жалко той поры часов, которые теперь ежедневно и еженочно у нас непременно уходили на кое-какое общение. Однако наши личные отношения сложно было назвать полностью безоблачными. Лиева, как и многие женщины, попыталась проверить своего мужчину на прочность, выяснить на практике, кто в паре первый, а кто второй. А как она красиво обижалась и надувала губки, когда все ее попытки прогнуть меня под свои мелкие капризы терпели крах. Особенно когда я ей подробно объяснял, что она делает, а главное, зачем. Но и отходила от своих обид богиня очень быстро, постепенно привыкая к моему характеру, который только снаружи выглядит очень мягким и податливым, совершенно не являясь таковым внутри. Со своей стороны я не давил на нее, лишь предлагая, но ничего не требуя. Потому от моего предложения включиться в разработку более общей модели интегральной магии она отказалась со словами: «Это совершенно не женское занятие, ват, от которого сильно веет смертью и разрушениями, но при этом активно помогала в практике магии жизни. Мы часами пропадали в саду и занимались там изменением растений, улучшая изящество их цветов и полезность плодов. Богиня оказалась настоящей маньячкой красоты. Если не получалось ее найти, она решительно бралась за ее наведение, не принимая никаких компромиссов. Даже мне не удалось отвертеться от очередного вмешательства озабоченной женщины в свой внешний вид и внутреннее обустройство тела. Хорошо хоть посчастливилось предварительно согласовать конечный результат и отговорить ее подходить с подобными предложениями к Харлу, с которым я тоже проводил немало времени. Вот его идея создания метамодели интегральной магии, совершенно не зависящей от личных матриц ауры, меня серьезно заинтересовало. Даже самые первые шаги в этом направлении внушали большой оптимизм. Разработанное совместными усилиями за пару месяцев принципиально новое плетение аурного насоса оказалось полностью универсальным и чрезвычайно эффективным. С такого насоса и начинается вся прочая интегральная магия. Однако новый насос оказался принципиально непригоден для стыковки с имеющимися разработками магических плетений, как по принципам управления, так и по совместимости выдаваемой энергии. Потому их тоже пришлось конструировать заново, благо основные ошибки, которые можно совершить на этом пути, были хорошо известны. И все равно каждая новая магема требовала минимум месяца времени только на одни расчеты, даже такие простые, как неуправляемый огненный шар и молния. Понимая, сколько потребуется времени на перевод основных магем на новые принципы построения, я серьезно озадачился созданием портативного вычислителя, своеобразного компьютера на магической основе. Кстати, первомаг и сам некогда задумывался на эту тему, разработав набор плетений, серьезно помогавших в расчетах, но до идеи программного управления и универсального вычислителя так и не добрался. Первый работающий прототип мы создали только через полгода после начала работ, задействовав в качестве главного носителя информации великий камень крови, ибо ни один другой не мог вместить в себя необходимых для работы магем и данных, столь много их было, а в пару к нему пришелся самый крупный в моем запасе истинный алмаз в качестве процессора. В сравнении с рубинами алмазы отличались существенно большей скоростью протекания энергетических потоков внутри себя. И если для хранения магем и информации рубины подходили лучше, то обработку потребовалось выкладывать в более подходящий носитель. В качестве источника энергии, которой магическому процессору требовалось просто немереное количество из-за несовершенства применяемых плетений, пришлось пожертвовать великим камнем ауры, полученным из обычного благодаря касанию богини. Изначально вычислитель работал крайне нестабильно, приходилось по несколько раз запускать один и тот же процесс пересчета, чтобы получить готовый результат, так много возникало ошибок в его работе. Тут сильно помогло мое прошлое, непосредственно связанное с вычислительной техникой. Работы над совершенствованием магического вычислителя продолжались вплоть до нашего расставания, после чего осуществлялись мной уже в одиночку. Поначалу все осложнялось еще тем, что практически работать с магемами мог только первомаг, для меня они были недоступны. Серия неприятных экспериментов наглядно показала все мои слабости. Те самые иммунитеты оказались классической палкой о двух концах. Вот посмотри, как действует твоя защита от огня. Он показал мне записанную на кристалл проекцию энергетических полей при воздействии на меня потока огня. Видишь, как происходит трансформация твоего духа через ауру и жизненную силу, формируя многослойный поверхностный барьер. В такой момент твой дух приобретает качество животного симбионта, которое и подарило тебе эту защиту. Но это не твое личное качество, ты не управляешь им. Оно действует само по себе в зависимости от внешних условий. Наблюдаемые тобой сбои в действии иммунитета обусловлены наличием сразу нескольких негативных факторов воздействия одновременно, тогда твой дух не знает, куда трансформироваться, и защита отказывает. И с этим ничего нельзя поделать, если оставить как есть. Больше того, с таким засоренным посторонними вкраплениями духом ты не сможешь выделять энергию из себя с помощью аурного насоса. Соответственно, интегральная магия тебе будет недоступна. Значит, мне больше нет смысла продолжать расчеты и пользоваться только теми естественными способностями, которые уже приобрел. Первомаг уже хорошо знал о моих возможностях, потому я говорил с ним открыто. Наоборот, ухмыльнулся он. Твои способности, конечно, впечатляют даже меня, но они же тебя и ограничивают. Тот же император, как и ты, имел заемные иммунитеты практически от всего, и на этом успокоился, отказавшись от сложного пути постижения силы разумом. Чем это закончилось, ты уже хорошо знаешь. Если не хочешь повторить его путь с тем же результатом, тебе придется начинать путь сначала. Как? Мне было ничего не понятно. У меня есть идея, как можно очистить твой дух от внешних вкраплений. Первомаг почесал затылок, задумавшись. Возможно, даже частичное сохранение имеющейся у тебя защиты, продолжил он после обдумывания своих мыслей. Когда ты освоишь интегральную магию, тебе она все равно особо не пригодится, так как ты будешь использовать щиты силы. Все равно ничего не понимаю, помотал я головой, прогоняя легкое наваждение, возникшее от такого интересного предложения. Смотри сам. Харл вновь запустил трансляцию записи моего обследования. Ты все равно не выдержишь удара, состоящего, к примеру, сразу из трех стихий, вот как здесь, только большей силы. Он выделил участок, где в меня уткнулось сразу три луча. Даже две стихии одновременно имеют весьма хорошие шансы пробить твою защиту. Да, подобную магию практически не используют из-за ее сложности, но существуют боевые амулеты, созданные специально против таких, как ты, абсолютов. Император не просто так последнюю тысячу лет своей жизни практически не высовывал носа из своего дворца. Он прекрасно знал о своей уязвимости. А тебя недруги достанут куда раньше, чем его, едва узнав о твоих талантах. Потому соглашайся, Ват, первомаг тебе ничего плохого не посоветует, широко улыбнулся он, глядя в мою сторону. Я пару дней подумал и согласился. Выбора действительно не было. Без практики интегральной магии я не был способен видеть ее плетение, мог лишь чувствовать заключенную в них силу, чего было решительно недостаточно. Мои естественные способности, обретенные через души великих камней, можно было сравнить с обычным хорошим зрением там, где требовался микроскоп. Более того, без серьезного магического инструментария для тонкой работы дальнейшее развитие практически невозможно. Я уже достиг практического предела по грубой силе, и имеющиеся иммунитеты теперь стоят стеной между мной и моим дальнейшим путем, не позволяя сделать шаг вперед. Но не все было так уж плохо. Каждый твой иммунитет состоит из нескольких действующих частей, пояснял Харл, подготавливая огромный магический амулет для очистки моего духа и ауры от посторонних примесей. К примеру, иммунитет к холоду большей частью завязан на физическое тело, и только его небольшая часть существует в энергетической сфере твоей сущности. Потому после очистки просто так замерзнуть в естественных условиях тебе совершенно не грозит. Однако боевой хладный шар к себе лучше не подпускать, а отразить его активным щитом. Защита от электричества вообще принадлежит исключительно телу, потому можешь и дальше спокойно смотреть на молнии, которые враги будут кидать в тебя. Да, часть защиты от электричества завязана на иммунитет к огню, но у тебя кое-что останется и от него на уровне кожного сопротивления. Ты, маг жизни, при желании сможешь внутренне изменить свое тело, существенно увеличив именно его сопротивляемость ко всему прочему, не затрагивая ауры и духа. Так что потеряешь ты не так уж много, зато со временем обретешь новые, еще большие возможности. В общем, проведя с небольшими перерывами на еду и телесные потребности трое суток внутри амулетной конструкции, я благополучно избавился от большей части своих невидимых доспехов. Поначалу чувствовал себя немного неуверенно, но потом втянулся с головой в расчеты магического вычислителя и перестал переживать попусту. Немного помогла своим участием и богиня. После очистки моей энергетической сферы близкий контакт с нею стал еще ярче. Вновь стали понемногу прирастать от тренировок на истощение объемы энергии в ауре и запасы жизненной силы, а также сделалось легче сознательно управлять аурным щитом. Каждый день пребывания в гостях у первомага я старался узнать что-то новое, если для этого находилось лишнее время. Серьезно продвинулся в изучении алхимии и получил новые практические навыки. Раньше мог делать лишь эликсиры, а теперь научился производить свитки с включенными плетениями, запитанными различной энергией. По своей сути каждый такой свиток являлся одноразовым амулетом, выполняющим заданное магическое действие. Многоразовыми были только свитки исцеления и восполнения энергии ауры, они действовали до полного исчерпания запасенной в них силы. Если энергия не вычерпывалась до конца, их удавалось зарядить вновь некоторое число раз, после чего они разрушались. В основу свитка шла специальная бумага, получаемая алхимическим способом из обычной бумаги и нескольких других компонентов. Причем для каждого типа встраиваемой в бумагу магии эти дополнительные компоненты были разными. Только после качественной подготовки основы свитка в нее встраивались действующие магемы, а также заливался запас энергии. Естественно, свитки не являлись прямыми конкурентами амулетов, так как помимо своей одноразовости имели и другие существенные ограничения. Во-первых, запас хранимой в них энергии был относительно небольшим, хотя это ограничение иногда частично обходилось за счет использования внешних сил. Во-вторых, для встраивания больших плетений требовалось создавать очень сложную основу, имеющую несколько рабочих слоев. Тут уже всерьез вставал вопрос необходимого для производства времени и соответственно цены, ибо она приближалась уже вплотную к простым многоразовым амулетам. В-третьих, свитки не отличались особой надежностью, они достаточно легко повреждались, но все это окупало простота и удобство использования. Даже весьма опытные маги обычно имели при себе приличный запас свитков на все случаи жизни, дабы не тратить собственных сил и времени на всякую ерунду. Чего уж там говорить про простых людей, которым магия доступна только через свитки и амулеты. Именно ими открывался следующий раздел моего обучения у первомага, очень большой практический раздел. Недорогие амулеты были лишь немногим сложнее свитков. В качестве материальной основы они могли иметь дерево, кость, обычный камень, простой металл или стекло. Основу также требовалось обработать алхимическим способом и только потом насыщать магией. В принципе, действующие магемы можно внедрить и в необработанный материал, но тогда его требуется гораздо больше и сильно возрастают требования к конструктивной сложности плетений, иначе они будут терять энергию и быстро разрушаться. Создавать магические вещи из необработанных материалов – удел самых сильных и искусных магов. Такой маг может сделать амулетом целый дом, напитав камни стен плетениями силы, но только дом с места на место не перенесешь и в карман не положишь. Алхимики же серьезно помогали магам, создавая подходящие для внедрения магем компактные материальные носители. Для каждого же типа амулетов подходила своя основа и своя обработка, некоторые амулеты были составными, но у всех амулетов на простых основах имелись ограничения как по сложности внедряемых плетений, так и по уровню энергии, которой они могли оперировать. Даже их многоразовость оставалась весьма условной, ограниченной лишь несколькими циклами перезарядки. Для повышения характеристик и стойкости требовалось переходить на иные материалы, драгоценные и полудрагоценные камни, истинное серебро и другие редкие металлы. Особенным образом среди прочих конструктивных материалов для амулетов выделялось истинное серебро, совершенно уникальный в этом мире металл, обладавший набором свойств, позволявшим мастерам-артефакторам творить, не очень ограничивая свою фантазию.